Думаю, волки всего лишь ищут еду. Но они действительно нападают на нас иногда. Я все же предпочла бы оставаться в безопасном месте. Волки вправду такие хитрые и злые. Нарочно заявил Лоуренс, чтобы поквитаться с Хора за щипок. Если будешь говорить о них много плохого, этим можешь их навлечь. Поэтому я не говорю о них плохого. И то верно, ответил Лоуренс. Согласился он потому, что, во-первых, Нора так симпатично и по-детски склоняла голову, когда говорила, ну а во-вторых, волчица, которой относился разговор, сидела рядом с ним. Однако то, что ты остаешься цела и бережешь овец здесь, где, по слухам, водятся волки, означает, что ты очень искусна. Наверняка ведь пройдет совсем немного времени, и тебе доверят больше овец, верно? Нет. Невредимой я остаюсь лишь милостью Господа. И еще меня вполне устраивает то, что у меня вообще есть работа. Я бы даже не осмелилась попросить дать мне больше овец. Может быть, Нора это говорила из скромности. Однако, судя по ее улыбке, без малейшего намека на радость, похоже, причина была в чем-то другом. Возможных вариантов было не очень много. Скорее всего, она была недовольна работодателем. Хоть Лоуренс и знал, что поступает неправильно, но любопытство вновь его одолело, обратившись в слова. «А может быть, твой работодатель просто не видит твоих способностей? Тогда почему бы тебе не поискать другого?» В конце концов, пастушество – такой же способ заработать на жизнь, как и любой иной труд. И вполне естественно, что пастухи могут искать лучших условий работы. Однако на предложение Лоуренса Нора ответила, взглянув удивленно. Я не посмею искать другого работодателя. Не похоже было, чтобы Нора опасалась, что у ее работодателя слух острее волчьего, и что он услышит, как она о нем отзывается. Скорее, она была в этом искренне убеждена. Прости, это было очень невежливо с моей стороны. Когда человек становится торговцем, он начинает ставить прибыли и убытки превыше всего остального. Извинился Лоуренс. А, нет, ничего страшного. Нора, казалось, была поражена своими собственными словами, но тут же слабым голосом произнесла. А, что такое? Это... А меняют работодателей часто? Вопрос удивил Лоуренса. Частенько. Человек начинает искать другого работодателя, если ему не нравятся условия работы у нынешнего. Вот как. Однако, судя по тому, насколько потрясена была Нора, когда Лоуренс упомянул идею сменить работодателя, она вообще не думала, что подобные действия разрешены. А раз так, совсем нетрудно было догадаться, кто ее работодатель. У Норы не было ни семьи, ни денег, и, скорее всего, ей пришлось преодолеть много трудностей, прежде чем она нашла хоть кого-то, кто согласился бы дать ей работу пастуха. Кроме того, даже от сильного мужчины-пастуха, поставленного приглядывать за овечьим стадом, работодатели ожидают обычно, что из десятка овец живыми вернутся не больше 8. Если работа была поручена худой и хрупкой на вид Норе, скорее всего, работодатель ожидал, что из десятка выживет не больше 5. Лишь тот работодатель, который легко относится к прибылям и убыткам, и притом милосерден, мог бы доверить Норе пасти своих овец. Иными словами, если мне будет позволено спросить, ты нанята церковью? На лице Норы отразилось невероятное изумление. При виде этого сердце Лоуренса возрадовалось. «А откуда ты знаешь?» «Это секрет, известный лишь торговцам». С улыбкой ответил Лоуренс, после чего Хора легонько наступила ему на ногу. «Скорее всего, она намекала, чтобы я не очень зазнавался», — подумал Лоуренс. «Нет, да, именно священник церкви доверил мне этих овец». «Но если это церковь, ты можешь не волноваться о том, что потеряешь работу. Ты нашла хорошего работодателя». Наверняка ее рекомендовал кто-то, надзиравший за богадельней. Все-таки связи в этом мире имеют большее влияние, чем удача и мастерство. «Да, мне на самом деле очень повезло», — ответила Нора и улыбнулась. Однако торговцу, хлеб которого состоял в том, чтобы находить правду в речах, полных лжи и лести, было совершенно ясно, что улыбка эта неискренняя. Внезапно Нора отвернулась, чтобы отдать команду Энику, и Лоуренс воспользовался случаем, чтобы взглянуть на Хора, которая вот уже довольно продолжительное время притворялась спящей. Повернув голову, он обнаружил, что Хора тоже смотрит на него. Впрочем, она тут же отвернулась и закрыла глаза. Если бы она раскрыла рот, то наверняка сказала бы что-то вроде «А мне её ни чуточки не жаль», — подумал Лоуренс. «Церковь не только дала мне работу пастуха, но и ещё много в чём помогла». Нора явно говорила это наполовину, чтобы убедить саму себя. От этих слов её становилось только жальче. Лоуренс услышал достаточно, чтобы понять, почему у Норы такое унылое настроение. Церковь вовсе не наняла её, просто держала под присмотром. Скорее всего, изначально церковь дала Норе работу пастуха из сострадания. И, скорее всего, именно поэтому Нору так потрясла мысль о том, чтобы сменить работодателя. Однако пастухи идеально подходили для того, чтобы их подозревали в еретичестве. Всякий раз, когда что-то происходило, в первую очередь совершенно несправедливо обвиняли их, считали слугами дьявола. То, что и женщина, занимающаяся такой работой, оказывается жертвой подозрений, нередко заблуждающейся и упорствующей в своих заблуждениях церкви, было абсолютно неудивительно. Тем более, если у этой женщины обнаруживалось выдающееся мастерство. Конечно, церковь просто не могла не думать, что она пользуется языческими чарами. И вот так наверняка относились и к Норе. Такое мог бы заметить каждый, каким бы тугодумом он ни был. Если так, хорошо платить Норе просто не могли. Скорее всего, ей приходилось выполнять всё, что прикажут, за самую маленькую плату. Откладывать деньги на будущее в таких условиях было невероятно трудно. Потому-то Нора и предложила Лоуренсу его охранять. К такому выводу он пришёл. И чутьё торговца подсказало ему, что глубже в эти дела ему лезть не стоит. Своё любопытство Лоуренс уже насытил. Если он полезет глубже, ему придётся нести тяжесть возможных последствий. «Понятно», – произнёс он. «Ну, если так, не думаю, что тебе стоит менять работодателя». «Правда?» «Да. Конечно, церковь восславляет бедность и целомудрие, поэтому плата может быть и невысокой. Однако, пока Господь нас не оставит, церковь никогда не исчезнет. А значит, тебе не нужно бояться потерять работу. А пока у тебя есть работа, тебе нет нужды тревожиться, что ты будешь есть завтра. Это действительно удача, верно?» Лоуренс решил, что даже если он заронит в Норе семя недоверия к церкви и посоветует ей найти другого работодателя, все равно никто не возьмет на работу пастушку, за которой надзирает церковь. Если из-за его слов эта одинокая девушка лишится работы, ему гордиться будет нечем. Кроме того, Лоуренс ведь не лгал, да и Нора, похоже, была искренне убеждена в том, что все так и есть. Она медленно кивнула несколько раз и сказала: «Конечно». По крайней мере, у Норы была работа, так что положение её вовсе не было таким уж плохим. И всё же Лоуренс чувствовал, что она вправе надеяться на большее. Откашлившись, он постарался сказать самым бодрым голосом, каким только мог: «Однако у меня есть несколько знакомых в Рубинхейгене. Я у них разузнаю, не желает ли кто-нибудь из торговцев нанять охрану от волков. Господь ведь не запрещает подрабатывать, верно?» «Правда. Большое спасибо за беспокойство». При виде того, как немедленно просияла Нора, Лоуренс почувствовал, что тронут. Что ж, теперь он не имел права говорить, что Вайс, меняла, живущий в речном городе Паттио, развратный дурень. Однако Нора была совсем не похожа на городских девушек, ремесленниц и продавщиц в лавках. От неё исходило какое-то присущее лишь ей чувство свежести. Хотя монахини в монастырях были очень серьёзны и искренни, но они обычно смотрели на всё с пессимизмом и старались подавлять любые чувства. А Нора словно сохраняла все достоинства монахинь, не имея при том свойственных им скучных черт характера. Даже начисто лишенный похоти мужчина не мог не любить Нору. Лоуренс готов был поклясться, что Эник, радостно вилявший хвостом рядом с Норой, мужского пола. Все, кто ведет бродячую жизнь, мечтают жить когда-нибудь в городе. Это была несомненная истина. Нора кивнула, после чего рывком взметнула посох вверх. Едва услышав колокольчик, Эник рванулся вперед, и овечье стадо разом повернуло. После этого разговор Лоуренса и Норы вертелся в основном вокруг пищи, которая встречалась им в их странствиях. Эта тема не вызывала у них никаких разногласий. Дорога шла ровно, и вид во все стороны от нее открывался отменный.